Глава 14. «Они уже должны были закончить», — прошептала я Капелла. «Не накручивайся, Аль». Устало прокряхтел он, приоткрывая один глаз. «Хочешь чего-нибудь?» Уже была половина третьего утра. Оказалось, что для таких, как Богдан и Капелла, которого по документам звали просто Яшей, существуют особые клиники. Врачи тут такие же, как и в обычной больнице. И, наверное, их простое отношение к происходящему и привело меня в чувство окончательно. Да, оборотни, двое. Один с пулевым ранением, оборот остановил кровопотерю. Но пуля застряла под ребрами. Второй с многочисленными ушибами. Два сломанных ребра и легкое сотрясение. Нет, ему лучше не оборачиваться, пусть спокойно регенерирует в палате. И я в эпицентре всего этого, будто так и надо. Яше и Богдану выделили просторную палату, а мне в ней достался целый диванчик. Но я просидела на нем всего ничего, дергаясь из-за Богдана. Его забрали на операцию сразу по приезду, а это было 2 часа назад. Яша пытался обратить внимание врачей на меня, и ему это удалось. Но они заключили, что самый больной из нас двоих все же он, а у меня ни температуры, ни красного горла. А еще я ждала звонка на мобильный Богдана. Он сказал, что ему сообщат по поводу мамы. И следователь в курсе, что отвечу я. И теперь я ходила вдоль диванчика туда-сюда, мешая Яше спать. «Хочу молока», — неожиданно попросил он. «Молока?» — удивленно вздернула я брови. «Угу, как в детстве, с медом». Я тяжело вздохнула и направилась из палаты в пустынный коридор, распихав мобильные по карманам джинсов. Но не успела я дойти до лифта, зазвонил аппарат Богдана. «Денисов», — хрипло сообщил следователь в трубку. «Да-да, это Алина, я жду вашего звонка», — затараторила я, пытаясь дышать как можно ровнее. Но адреналин все же скакнул к горлу, и я прижалась к стенке спиной. «Виолетта Михайловна дома, с ней все в порядке. Мы передали ее некому, Миртову. Он сказал, что сейчас вас наберет. «Спасибо», — всхлипнула я. Но не успела я распрощаться, второй мобильник принял звонок от Анатолия Михайловича. И я сразу услышала, как мама плачет рядом с ним. А это она еще не знает, что в ее освобождении я принимала самое непосредственное участие, активно мешала. «Мама», — позвала я. «Она рядом, Аль, все хорошо, но напугана», — сообщил Анатолий. «Врачи с ней успокаивают. Сейчас». Послышались голоса, потом щелчок двери. «Я вышел пока из комнаты. А ты где?» «Я с Богданом в больнице, его ранили и теперь оперируют». «Ох, чёрт!» — выдохнул он. «Мда, там такое месиво творилось. Я когда приехал, уже трупы вывозили. Но про Богдана мне никто ничего не сказал. Как он? Насколько плохо?» «Жду новостей», — я шмыгнула носом. «А Вадика вы видели?» Повисла пауза. «Аль, не знаю, почему мне нелегко это говорить после всего. Но он погиб в перестрелке». Анатолий тяжело вздохнул. «Не буду тебе соболезновать. Все это горько очень. Мне жаль». Я молчала, пытаясь понять, когда Вадика могли пристрелить. Он ведь жив был, когда приехал следователь. «Держи меня в курсе, ладно?» — попросил Анатолий Михайлович. «Я сегодня побуду с Виолеттой, ни о чем не волнуйся. Она, как придет в себя, позвонит». «Хорошо, спасибо», — прошептала я обескураженно. «Да и черт с ним, с этим Вадиком. Пристрелили, ну и по делам козлу, наверное. Но все же стало жаль нас, маму, ее покойного мужа, себя». Мама поверила Вадиму, несмотря ни на что. Снова, прямо как в детстве. А он в последний раз ее предал. Вадик заслужил. «Скажите, вам помочь?» Я вскинула голову и увидела молодую девушку в форме медсестры. Она обеспокоенно смотрела на меня, стоя в паре шагов. «Вам плохо?» «Нет», — замотала я головой. «Мне нужно молоко». Уже сидя в палате, я смотрела на то, как жмурится от удовольствия Яша, вылизывая пластиковую баночку из-под меда, и думала обо всем. Когда мама оказалась в безопасности, мне оставалось только дождаться Богдана из операционной. Но шли минуты, и нервы сдавали. Хотелось отвлечься. «А ты тоже медведь?» — спросила я у Яши. «Не, я волк. Медведей мало». И он хохотнул. «К нашему волчьему счастью». «Почему?» «Ну, мы их боимся», — пожал он плечами. «Обычно они всегда главные. Хорошо, если такой, как Богдан. А если как Сивый?» Ему захотелось, и он построил вокруг своей персоны целый незаконный бизнес, подчиняя других. Захотел — убил, выкрал, избил. Урод. Он поспешил утешиться глотком теплого молока. «Ты сказал мне никому не говорить, что я не в курсе». «Да, лучше не говорить», — подтвердил он и вытер молочные усы рукавом больничной пижамы. «Просто женщинам-оборотней лучше проходить реабилитацию, а то не все они спокойно могут это принять и привыкнуть. Опять же, говорить никому нельзя, семье, друзьям, никому. Это очень серьезное нарушение закона». Звучало как-то сумбурно, а уставшая голова все не хотела ни во что вникать. «То есть я никому про вас говорить не могу? Но тут целая клиника тех, кто в курсе. А еще следователь». «Да, куча народу в курсе», — кивал он. «Ты еще не представляешь, сколько таких людей. И они живут среди таких, как мы. Кому-то даже лучше живется, чем в прежней жизни. Потому что нашим вечно не хватает кого-то. То врачей, то учителей. Служба ликвидации прямо радуется, когда такие люди попадают со случайными свидетелями». Он усмехнулся. «А, кстати, поселок, где дом у Богдана. Это что-то типа резервации. Там все оборотни». «Ничего себе». «Да, Богдан нарушил закон, когда протащил тебя на территорию без адаптации. Но овчинка стоит выделки. У нас нет своих женщин, и мы вынуждены влюблять в себя человеческих девчонок. А как не рисковать?» «Действительно». «Угу, это пипец, как неприятно через все это проходить. Как нормальной женщине-то сказать обо всем? «Это да», — усмехнулась я. А Богдан мне все сразу сказал, только я была уверена, что он пошутил. «Я боялся, что Сивый прознает про тебя и использует против Богдана. С того момента, как БДСМ вышел, Сивый искал, как его втянуть в свой бизнес назад». «БДСМ?» — моргнула я удивленно. «Ну, прозвище у него такое. БДСМ. Это первые буквы его полного имени. Богдан Демьянович Самойлов-Мраков. Но он не любит это прозвище». Я хрюкнула. «Да уж, нарочно не придумаешь». «Вы так похожи на людей», — вырвалось у меня. «Ну, не все мы такие», — улыбнулся Яша добродушно. «Богдан, он классный. Я его искренне люблю и очень уважаю. Он никогда не подходил к этой банде Сивого. Я поэтому и привязался к нему. Старался держаться поближе. Есть такие вожаки. Ты видишь их и понимаешь, что вот за ним стоит идти. Потому что он идет правильно. И я шел. «Да, он классный», — улыбнулась я грустно. Пока получалось отвлекаться, ждать было проще, но все равно едва выносимо. Но вот в коридоре послышалась возня и голоса, и я вскочила, бросилась к двери. «Что там?» — приподнялся на койке Яша. «Богдан!» — просияла я.